От казаков юная чародейка ушла обычной скромной женщиной Сирте в поношенной кухлянке. Однако, едва скрывшись с их глаз, ведьма тут же остановила, раскинула руки и зажмурила глаза, пропитываясь этим миром, впуская в себя наваждение невидимости. И только потом направилась к морю по оставленным казаками следам. Однако, пройдя сотню сажений, заметила идущую поперек пути тропку. Ее можно было бы принять за полоску земли, на которую не упало в этом сезоне семян, или на место, куда постоянно падает тень, не давая подняться ни папоротнику, ни траве. Но в песне, которая наполняла этот мир, полоска была посторонней нотой. Только поэтому ведьма и повернула направо, прошлась по линии, обогнула вместе с нею заросли папоротника, нырнула под поваленное дерево, свернула за высокую сосну и замерла. Присела возле выпирающего корня, тронула пальцами. В месте пересечения корня и полоски корень блестел. Это означало, что кто-то, пробегая мимо, побоялся споткнуться и наступил сверху, а не рядом. Причем поступал так не раз, и не два, и даже не 10. Сосновые корни прочны, полируются медленно. «Выходит, и вправду тропинка», — прошептала Митаюки, теперь уже уверенно шагая дальше. От лужи к папоротникам, от поваленных деревьев к молодой поросли, от камней к можжевельнику. Примерно через час потаенная тропка вывела следопытку на настоящую тропу, а та на еще более широкую. Митаюки бежала уже в припрыжку весело и легко. Нагнала двух девочек с корзинками, обогнала, крутанулась. Нет, не заметили, помчалась дальше. Дорога уткнулась в шумную речушку шагов 10 шириной. Примерно с версту тянулась вдоль берега. Потом вдруг резко повернула через песчаный брод. Дальше открывалось просторное озеро. «Ну, конечно!» — опять вслух прошептала молодая служительница смерти. «Где еще могут жить тотемники водяной змеи, кроме как на острове?» Племя нуеров, похоже, обитало в этом удобном, хорошо защищенном месте уже давно. На вытянутом острове, длиной с половину версты и шагов 300 в ширину, почти не осталось деревьев. Стояли только самые древние, могучие сосны в 6-7 обхватов, рубить которые не взялся бы даже самый отважный воин. Это ведь не один год, верно, нужен, такую толщу древесины проковырять. И даже одолев, повалив великана, что потом со столь огромным массивом дерева делать? Между стволами были разбросаны легкие семейные чумы. Маленькие, способные укрыть от дождя и ветра лишь пару человек и 2-3 детей. И большие, высокие, покрытые толстой кожей. Митаюки знала, что в них тоже больше 3-5 сирти не жило. Однако подобные дома принадлежали не простым воинам или охотникам, а вождям, шаманам, потомкам знатных родов. Чем дальше от берега, тем крупнее были шатры, тем знатнее их обитатели. Но дальше всего от лазутчицы, открытое озерному простору, возвышалось святилище, крытое шкурой огромного нуера и украшенное его головой с длинными кривыми зубами. Когда-то в доме девичества они с подругами веселились по поводу того, что глупые тотемники убивают своих покровителей для строительства святилищ, в которых этим самым покровителям молятся, поклоняются, просят помощи. Но сейчас ведьме смеяться почему-то не хотелось. Она дошла до широкого в 3 шага моста, соединяющего остров с берегом. За много поколений тотемники обленились плавать домой на лодке, предпочли сделать сухопутную переправу. Сами себя лишней обороны лишили. Митаюки посторонилась, пропустив 2 воинов с копьями, украшенных татуировками на шее в виде душащих их змей. Выглядели они крепкими, тренированными, однако же тела тотемники маслом не натирали. Похоже, у северян имелись свои понятия о красоте. Юная чародейка пожала плечами и, обогнав женщину с целой косой из желтых ароматных луковиц, перебежала на остров. Сразу пересекла его, вдохнула озерный воздух, негромко напела мотивы свежего, дующего в лицо ветра, затем вытянула нож и перерезала 2 внутренние нити, висящего перед святилищем оберега, хранящего покой племени. Если повреждения и заметят, то только утром. Хранитель племени — это утренний амулет, ему молятся на восходящее солнце. Служительница смерти быстро пошла по острову, повреждая все встречные обереги. От святилища к дому воинов, от дома воинов к дому девичества и дальше между чумов от одной семьи к другой. В одном месте остановилась, прислушалась. «Опять дикие люди пытались пробраться в наш лес», — — сказал сидящий на циновке перед чумом седовласый Сирти, одетый в малицу из мягкой и тонкой кожи волчатника. Лицо его портил большой ожог на щеке. Во рту не хватало двух передних зубов, точно под разрезанной губой. На груди поблескивал шестью лучами золотой амулет вождя воинов. Они попытались этой ночью обойти дальний дозор. Глупые двуногие животные. «Стало быть, нуеры сегодня не голодали», — ухмыльнулся второй, черноволосый, в малице, украшенной по вороту и на плечах, нашитыми цветными камушками и с амулетом почти втрое меньшим. Сиречь тоже воин, тоже вождь, но младший. Мужчины рассмеялись. Младший продолжил. «Зимой дикие люди всегда жмутся к нашим землям, жалкие твари. Им так хочется жрать, что они не боятся болезней и ухитряются пробраться мимо путающих мороков. Они не знают, что своими стараниями всего лишь превращают себя в корм. Себя, своих баб и пометы». Вожди снова рассмеялись. «Чем больше лезет чужаков, тем сытнее морским нуерам». Митаюки двинулась было дальше, однако тут вдруг старший сказал. «Но ты все же не забывай о пророчестве старого Нуэрсус Нахума, храбрый Ульчикутыр. Шаман с самого лет предрекает смерть и разрушение городу Нуер-Картас, но у нас не случилось даже непогоды». Юная чародейка остановилась и навострила уши. «Он обещал погибель от неведомых ратей, Ульчикутыр, а не от непогоды», — покачал головой старший вождь. «Старик выжил из ума и пугает всех по обусту, дядя. Половина города, наслушавшись его карканье, разбежалась к родичам на дальние реки и озера. Зловредная Саганаси увезла на Айма в Ингану всех воспитанниц дома девичества. А когда на рассвете пришла весть о замеченных дозором чужаках, сбежала еще половина города. На острове не осталось ни стариков, ни детей, ни лодок. Кабы лодок хватило, еще бы и женщин не осталось. Мы собрали в город всех воинов племени, свезли все припасы, дабы их прокормить, отослали всех слабых и немощных, ежедневно молимся мужским богам и нуерам-покровителям, трясемся от страха и все из-за чего? Из-за того, что старому шаману из-за летней духоты приснился страшный сон? Клянусь Нумторумом, кабы мы изгнали старика вместо того, чтобы его слушать, город жил бы куда лучше, нежели с его советами». «Ты напрасно ругаешь мудрого шамана», — покачал головой старший вождь. «Его дар всевидения много раз приносил городу пользу, спасая от бед. Вспомни, как 10 лет тому назад он предвидел половодье, и мы смогли переждать его на еловых холмах. Тогда в городе смыло все, кроме деревьев и золотого идола Айя Сторума. А его весть о приходе язвенной паданки? Тогда его тоже ругали за то, что он запретил есть мясо. И токмо опосля все узнали о вымирании 8 племен и родов. Наш же город болезнь не затронула вовсе». «Эх-хе-хе-х», задумчиво покачал головой седовласый воин. «Сирти северных земель тогда так испугались, что несколько лет питались одной рыбой». «У нас в городе собралось больше 50 храбрых воинов, дядя. У нас могучие тотемы-покровители. Наш город стоит на острове, и пробиться к нему можно токмо через мост, под стрелами луков и копьями воинов. Подумай, сколь велика должна быть армия, способная одолеть наш Нуер-Картас. И где она?» — развел руками Ульчикутыр. «Окрестные земли пусты на 5 дней пути. Я поражен глупостью своих сородичей, дядя. Они верят страхам старого шамана больше, нежели своим глазам». Молодой вождь разочарованно покачал головой, глядя на озеро сквозь ноги юной чародейки. «Но Эрсус Нахум уже спасал им жизнь своими пророчествами, Ульчикутыр. Как можно ему не верить?» «Но Эрсус Нахум изрек 100 пророчеств, из которых сбылось лишь 2. Почему вы помните о них, но забыли про остальные?» «Пророчеств сбылось куда больше, просто не все были столь важны и страшны. Пророчество о том, что весной растет трава, и из туч проливается дождь?» — презрительно хмыкнул молодой вождь. Митаюки Нэ поняла, что разговор пошел по кругу, и тихонько двинулась дальше, заглядывая в чумы. Слова вождей подтвердились. В домах было куда больше воинов, нежели женщин. Похоже, только молодые воины Сиртя не смогли расстаться со своими юными, красивыми женами. Остальные предпочли поверить здешнему шаману и отослали семьи прочь. 3 десятка домов, 3 десятка воинов и вдвое меньше женщин. И еще 2 десятка мужчин, что еще не обзавелись женами, пребывали в доме воинов. Туда Митаюки заходить не стала. Заглянула в щель на краю полога и отправилась дальше, пока никто случайно с ней не столкнулся. Прошла по берегу, вдоль всего острова, посидела в задумчивости на одном из причалов, глядя на играющих возле самых ступней мальков. «Какое чудесное место!» — раскинув руки, выдохнула Митаю Кине. «Мне тут нравится, здесь будет хорошо». Делать на острове лазутчице было больше нечего. Юная чародейка рывком поднялась, пробежалась через оказавшийся пустым мост. Быстрым шагом дошла по дороге до приметного места и свернула на тропинку. Передернула плечами, стряхивая наваждение, и побежала дальше. К ватажникам Митаюки вышла задолго до вечера. Опустилась на колено у ручья, возле которого расположились казаки, зачерпнула воды, испила, черпнула снова. «Да хватит уж, не томи!» — не выдержал Силантий. «Золотой идол есть!» — подняла голову ведьма. «Бабы тоже. 50 воинов, крепких, умелых, с копьями. 20 луков. И знамо, тамошний колдун обязательно призовет из озера самого могучего Нуера». «Да, по бабам мы и вправду заскучали, красавица!» — заулыбались казаки. Крепким молодым мужикам слова ведьмы пришлись по больному месту. «Колдуна узнать и убить можно?» И только у немца мысли работали чуть-чуть иначе. «Без разницы», — пожала плечами Митаюки. «Это тотем, а не зверь, разумом которого завладел шаман. Тотем станет защищать племя до тех пор, пока жив сам». «Это мы поправим», — пообещал Силантий. «К острову можно пройти токмо по мосту, длинному, 150 шагов, а у них луки». Казаки переглянулись и стали подниматься, вытягивая из-за поясов топорики. Побродив окрест, они нашли молодую, в один обхват сосенку, свалили, разделали, отделив 3 чурбака, раскололи их вдоль, каждый на несколько тесовых досок, и сели прокручивать ножами дырки. Затем сдвинули доски, наложили сверху поперечные, через готовые отверстия сбили воедино деревянными же чопиками, прибитые между поперечными досками сучья стали ручками. Не прошло и 3 часов, как у ватаги уже имелось 5 тяжелых щитов почти в рост человека высотой. Митаюки же все кружила и кружила возле погруженного в молитвы отца Амвросия. Она очень боялась, что могучий белый шаман забудет провести над воинами обряд очищения душ и снятия грехов, укрепляющий воинов против заклинаний Сиртя. Да и в бою отчитки священника зело полезно бывают. «А когда исповедоваться можно будет, отче?» — наконец подступилась она. «На рассвете, дитя мое», — отрезал священник, — «перед битвой священной супротив чар бесовских и порождений языческих, а до того времени на грехи свои помыслы направь и душу раскаянием омой». «Да, отче», — поклонилась ведьма и отступила. «Шаману видней». На голодное брюхо казаки поднялись быстро и бодро, отстояли короткий молебен, причастились, приняв от отца Амвросия в рот по маленькой прядке вяленого мяса. Затем снарядились и двинулись к городу Сиртя, подступив к озеру вскоре после рассвета. Их ждали. Все обитатели города собрались на ближнем берегу острова, переговариваясь и с интересом глядя через протоку на странных гостей. Они не испытывали страха. Митаюки чувствовала скорее эмоции любопытства и жалости, а также нетерпения. Сиртя ждали зрелища. Правда, почти все воины пришли полюбоваться расправой с копьями и с боевыми палицами на поясах. Жизнь в порубежье приучила здешних тотемников к осторожности. Но недостаточно, поскольку луков в толпе Сиртя юная чародейка пока не замечала. Полуобнаженные красавцы в мягких, светло-серых малицах без рукавов, украшенных кисточками и шитьем, с родовыми татуировками на шеях и приглаженными волосами, собранными сзади в черные хвостики, не без жалости наблюдали за тем, как к мосту двигалась кучка дикарей в засаленных темных одеждах, поверх которой матово поблескивали металлические пластинки, в тяжелых шапках, у кого заостренных, а у кого округлых, с трудом волоча тяжелые толстые щиты и какие-то вовсе непонятные палки, примерно у половины заменяющие копья. Остановившись в шагах в 20 от моста, дикари засуетились. «Зажечь фитили!» — скомандовал Ганс Штрауба передовому отряду. «Снимай кулеврины!» Матвей Серьга заметил возле протоки приземистую иву с толстой веткой, растущей на высоте пояса, и, поднатужившись, поднял с опущенных носилок одну из тяжелых пущенок, наложил сверху, поддернул, цепляясь гаком, и отпустил молодых помощников. «Все, братцы, дальше я сам!» Никифор и Евлампий побежали к остальной ватаге. Отец Амвросий вытянул в сторону Сиртя, громко потребовал: «Покайтесь, заблудшие! Спасите души свои от гиены огненной!» Старый шаман Сиртя, похоже, воспринял это как вызов и ударил в бубен, закружился и запел. Лицо и руки старика были тощи, как ветки можжевельника, покрыты черными пигментными пятнами. Но в длинном свободном балахоне он казался вполне себе крупным мужчиной, а голос его звучал ясно и звонко. «Приди, брат мой по крови, приди, друг мой верный, приди, отец племени Нуеров, и вступись за детей своих, покажи нам силу свою, покажи нам благословение свое». В центре озера зародилась волна и покатилась к острову. Обогнула с юга, ворвалась в протоку и вздыбилась, обратившись в огромное чешуйчатое тело, увенчанное гигантской змеиной головой. Нуеры, что пытались поглотить казаков на морском берегу, по сравнению с ним вспомнились сущими шмокодявками. Митаюки попятилась, судорожно вцепилась в молоденькую березку, сразу закачавшуюся от столь сильного рывка. Огромный тотем распахнул алую пасть, украшенную двумя изогнутыми зубами в размер человека, и зловеще зашипел. «Пли!» – махнул рукой немец, и в пасти расцвели темно-красные пятна. Нуер захлопнул пасть, ринулся на врагов. Казаки моментально присели за щиты, выставив вперед копья. Удар огромной головы разметал людей, как легкие веточки. Змей вскинулся, выбирая жертву, но тут грохнул выстрел кулеврины. Куда попал муж, ведьма не поняла, но попал больно. Нуер изогнулся, зашипел, повернулся к белому облаку, расплывающемуся среди ветвей ивы, метнулся. «Нет!» Душа ведьмы содрогнулась от страха, и Митаюки, бросив березу, сделала шаг навстречу чудовищу, выставила вперед руки, всей своей волей пытаясь вцепиться в разум огромного тотема. Справиться с волей столь могучего зверя она не могла и не пыталась, просто заставила чуть-чуть промахнуться, и удар пришелся не в Матвея, а рядом с ним, в пустую землю. Тут же чародейку скрутило болью. Шаман заметил нежданного врага и теперь мстил за своего покровителя. Митаюки упала, содрогаясь в судорогах. «Дитя мое!» — священник опустился рядом на колено и широко перекрестил ее нагрудным распятием. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, огради чадо сие святыми Твоими ангелы молитвами всепречистые владычицы нашей силою честного и животворящего креста, святого архистратига и прочих небесных сил бесплотных!» Боль стала отпускать. В невидимой схватке колдовских чар полубезумный священник почти не уступал духовной силой умудренному опытом шаману. Матвею заминки вполне хватило, чтобы накинуть на ветку вторую кулеврину, ткнуть фитилем в запальник. Жахнул выстрел. Выпущенное в упор ядро прошило чешуйчатое тело насквозь. Нуер злобно клацнул пастью, покачался, как бы приходя в себя, и с хрипом кинулся вперед. Толстая ива от могучего удара в середину кроны вся содрогнулась, затрещала, но выдержала. Укрывшийся за ней казак выхватил саблю, рубанул мелькнувшее рядом жало, поднырнул под ветку, уходя от удара с обратной стороны. Кольнул в тело, однако против толстой чешуи клинок оказался слаб, не пробил. Гигантский змей кидался то с одной стороны, то с другой. Но захватить своей большущей пастью крохотного человечка никак не мог, и от бессильной злости опять вцепился в крону, ломая мешающие ветви. Казаки же тем временем успели собраться, перезарядить пищали. «В глаз ему целься!» — приказал Штраубе. «Фитили горят? Приготовились!» Нуер как раз начал мять челюстями сучья разлапистой ивы. «Пли!» Слитный залп слился с отчаянным возмущенным шипением. Нуер, как от могучего удара, отпрянул, с размаху рухнул в воду, окатив столпившихся на самом берегу Сиртя, но тут же снова ринулся на берег, обрушился тушей на мелких людишек, но те успели отпрянуть в стороны. Змей отполз, замотал головой. Вместо левого глаза у него теперь зияла большущая выемка. Тотем повернулся, осматривая берег здоровой стороной. А потом опять стремительно кинулся на сушу, рухнул сверху, стремясь уже не поймать и проглотить, а раздавить злобных мелких врагов. Матвей, прижавшись спиной к драному и слюнявому стволу, подтянул одну из кулеврин, сыпанул из провощенного березового туиска в ствол порцию пороха, кожаный пыж, прибил заряд шомполом, закатил ядро, прибил пыжом. Из пороховницы заполнил запальник и опять выдвинулся к ветке. Накинул кулеврину, поддернул, цепляя гак. Злобный чешуйчатый гад отполз к воде, повернулся боком, примеряясь к удару. Матвей на спине, ногами вперед поднырнул под сук, забирая ствол почти к зениту. Ткнул фитилем в запальник и выстрел грянул в тот самый миг, когда Нуер вскинул голову. Чугунный шарик перечеркнул воздух, вошел в основание нижней челюсти, с легкостью прошил все змеиные кости насквозь и помчался дальше, вырвав при вылете крышку черепа почти целиком. Нуер замер, выпрямившись как огромный тюльпан, и уже мертвой туши рухнул в озеро. Над протокой воедино слились восторженный вопль казаков и крик ужаса горожан Сиртя. Воины и с той, и с другой стороны ринулись к мосту. Матвей же опять уселся перезаряжать кулеврину, на этот раз дробом. Враги столкнулись примерно на середине перехода. Казаки, привычные к битвам, за несколько мгновений до сшибки успели составить поперек щиты. Первый ряд пригнулся за ними. Сиртя, налетев, попытались поверху достать копьями задних врагов. Те отводили удары рогатинами. Но тут первые чуть повернули щиты и ударили саблями в открывшиеся щели, коля нападающих в животы и ноги. Защитники города стали падать. Казаки приподняли щиты, сделали два шага вперед и опустили, остановились. Второй ряд ударил вперед рогатинами поверх голов щитоносцев. Зацепить никого не задели, но внимание отвлекли. Щиты снова повернулись, давая возможность убивать близкого врага. Сирти попятились, пытаясь уже сами вогнать наконечники меж щитами. Но смотрящие вниз слишком рисковали получить укол сверху, а смотрящие вверх – снизу. Щиты приподнялись, продвинулись еще немного. Защитники попятились, боясь предательских уколов. Щиты приподнялись и сделали еще два шага вперед. «Луки! Несите луки!» – наконец сообразил Ульчикутыр. «Стреляйте в них с берега по бокам!» Часть воинов отхлынула, бросившись к дому воинов. Еще часть попятилась перед медленно наступающей тесовой стеной. Матвей отбросил шомпол, поднял тяжелую кулеврину на ветку, поймал цель. Щиты приподнялись, передвинулись, отжимая сиртя с моста. Тес равнодушно принимал на себя все тычки копий и удары боевых палец, а сверху и из щелей постоянно грозили смертью сверкающие наконечники. «Остановите их!» — в отчаянии бросился на стену Ульчикутыр, палицей отмахиваясь от наконечников, а копьем разя сверху вниз, надеясь достать хоть кого-то. И тут оглушительный пушечный выстрел хлестнул по мосту двумя горстями железного жребия, пробивая тела, ломая руки и ноги и опрокинув сразу полтора десятка воинов. Мост стал полупустым. Щиты ринулись вперед, чуть не бегом. Уцелевшие сирти попятились еще быстрее, спотыкаясь о невидимые кочки и неровности. Развернулись и бросились бежать. «Сарынь на кичку!» — восторженно завопили казаки и, бросая тяжелые щиты, кинулись вперед. Женщины визжа бросились на утек, но сейчас ватажникам было не до них. Нападающие гнали потерявших рассудок воинов, стремясь дотянуться клинками до спин. Пробежали между чумов. Выскочили на утоптанную площадь перед святилищем. Добежавшие до дома воинов лучники, схватив оружие, как раз выскакивали навстречу, торопливо накладывая стрелы на тетивы. Послышались щелчки, запели в воздухе легкие вестницы смерти, ища добычу, и стали жестко бить в кольчуги, в железные пластины калантарей и юшманов костяными наконечниками. Вскрикнул от боли один казак, поймав стрелу чуть выше локтя. Споткнулся другой от попадания в голень, ругнулся третий из-за продырявленной щеки. Ватажники, кто имел, метнули рогатины. Точное попадание сразило лишь одного лучника, но заставило остальных уворачиваться, шарахаться, отпрыгивать. А это два несделанных выстрела. Вполне хватит, чтобы добежать до врага. Сверкнули клинки и топорики, разя излишне отважных горожан и рубя луки, которыми те безуспешно пытались закрыться от остро отточенной стали. И ватажники побежали дальше, почти не снижая шага. Остров, что всегда был залогом безопасности жителей Нуер-Картаса, в этот раз стал для них ловушкой. Добежав до мыса, женщины и воины вошли в ледяную воду и остановились. Некоторые попытались плыть, им вслед полетели стрелы. Подобравшие луки сраженных врагов дикари оказались хорошими стрелками. Вид хрипящих среди кровавой мути, захлебывающихся сородичей, заставил Сиртя смириться. Приняв неизбежное, воины бросили оружие. «Вот и славно!» — вогнал саблю в ножны Ганс Штраубе. «Вяжи их, ребята. Осмотрите деревню, может, где-то еще кто прячется. И добейте у вечных, дабы понапрасну не мучились. Все едино лечить бедолаг тут некому». Юная чародейка пошла вперед, когда шум битвы начал уже затихать. Ступила на мост, прошла до середины, склонилась и сняла золотой амулет с раненого, хрипящего от боли из-за развороченного дробом бока Ульчикутыра. Осторожно переступая лужи крови, добралась до другого вождя, мертвого, забрала и его знак власти. Присела и пошарила по груди еще какого-то старикана, но ничего не нащупала. Похоже, просто пожилой воин. Неудачник, так ничего и не добившийся за всю свою долгую жизнь. Митаюки Не ступила на берег и, небрежно помахивая знаками власти, мудрости и достоинства, дошла до святилища, откинула полог, окинула огромный чум взглядом. Амулеты, руны, зелья, посохи и ритуальные ножи, рыбьи кожи с родовыми знаками, черепа нуеров, просто костяные, деревянные и позолоченные, кувшины с горючим маслом для светильников и разжигания жертвенных костров. В городе Митаюки для сего вытапливали из змей жир, непригодный в пищу из-за горечи, но тотемники нуеров, вестимо, он их берегли и добывали масло из чего-то другого. Над кувшинами висело кресало для возжигания ритуального огня, колдовские маски, каменная елда. Собрание великой мужской мудрости, так и не сумевшей спасти город от гибели. «Чую, запахло погонью», — внезапно произнесли из глубины святилища. «Ты напрасно прячешь свой облик, злобная Нина Пухутца. Твоя вонь остается с тобой всегда, подлая поклонница смерти». «Ты ошибаешься, мудрый Нуэрсус Нехум», — подошла к старому шаману ведьма. «Я не она». «Ты знаешь мое имя, и ты пахнешь смертью. Кто же ты тогда, если не Нина Пухутца?» «Родители нарекли меня Митаюки Не». Девушка смотрела не на сидящего на земле старика, а на золотого идола за дальним пологом. «Я ее ученица». «Истуканы вправду существуют. Значит, казаки будут довольны, беспокоиться не о чем». «У поклонницы смерти нашлась ученица?» Поднял голову старый шаман. «Кто-то захотел добровольно обратиться в гнусь и подлость? Ты не обманешь меня, старуха. Если ты не она, то почему ты знаешь мое имя?» «Потому что я хорошая ученица». Митаюки покачала перед лицом старика добытыми амулетами. «Это верно», — закашлялся Нуэрсус Нехум. «Старуха только обещала истреблять всех, кого встретит. Ты же сие творишь. Тогда хоть скажи, зачем? Зачем ты уничтожила мой город? Зачем истребишь всех его обитателей? Зачем разоришь еще десятки селений и насытишь ложью умы тысяч сиртя?» «В тепле и покое, мудрый шаман, вырастают лишь черви и плесень», — провела ладонью по амулетам на стене Митаюки. «Медведи и тигры воспитываются в драках на кровавой добыче. Уважаемая Нина Пухутца желает возродить в народе сирти душу тигра. Для этого миру мудрого солнца нужна война. Страшная, кровавая война, в которой вырастут не черви, но хищники. Так вот, я исполнила завет учительницы. Я принесла войну». «Выходит, ты убиваешь нас, нам на благо?» — хрипло усмехнулся Нуэрсус Нехум. «Именно так», — невозмутимо согласилась юная чародейка. «Сама не боишься оказаться одной из жертв?» «Уже», — резко наклонилась к лицу старого шамана ведьма. «Я уже прошла через смерть, и именно смерть придала мне силу, старик. Ты же всевидящий, мудрый Нуэрсус Нехум. Ну же, посмотри мне в глаза. Что ты в них узреешь про мою судьбу?» «Ты сделала свою боль своей силой, дитя», — признал шаман. «Но разве это дает тебе право причинять боль другим?» «Разве на боль нужно право, старик?» — распрямилась Митаюки Не. «Она приходит сама, приходит ко всем. Достойным и нет, к подлецам и праведникам. Ей наплевать. Я не приношу боль, старик. Я всего лишь иду с ней рядом». «Нина Пухутца нашла достойную ученицу. Ты жаждешь уничтожить наш мир даже сильнее, чем она». «Нет, старик», — выпрямилась Митаюки. «Я всего лишь даю миру второго солнца возможность стать сильнее. Почему бы ему не победить меня, одинокую девочку, которую никто не стал защищать, которую били, унижали и насиловали, и целому миру не было до этого никакого дела? Если народ Сиртя достоин существования, пусть уничтожит меня и возродится в новой славе. Или пусть сгинет прахом под моими ногами». «Мне уже нет места в твоей войне, поклонница смерти», — вздохнул Нуэрсус Нахум. «Я уже прах. Об одном прошу, не дай дикарям надругаться над моим телом. Я посвятил себя мудрости и не желаю стать просто мясом. Предай меня огню». «Но ты еще жив, шаман». «Нуэр, с каковым я вырос, который был частью меня самого, мертв, поклонница смерти. Мой город мертв, мой народ мертв. Все мертво. Если я еще дышу маленькой девочкой Митаюкине, это еще не значит, что я жив. На самом деле я уже умер». Юная чародейка прикусила губу, колеблясь. Потом решительно взяла горшок с белесым горючим маслом, плеснула им в глубину святилища, на стены, на подстилки, отступила к пологу, поливая из стороны в сторону. Присела с оправленным в кость ритуальным кресалом, несколько раз ударила камнем о камень, высекая искры на влажные полосы. Одна упала удачно. Огонек подпрыгнул маленьким синим шалуном, задумчиво покачался на месте, а затем вдруг разбежался сразу во все стороны. Митаюки вышла на свет, а у нее за спиной святилище с легким хлопком разом оказалось объято пламенем. «Что случилось?» — подбежал Матвей. «Где ты была, девочка? Я весь обыскался». «Я подожгла святилище». «А как же идол? Чего ему сделается, он же золотой?» «Ну да, верно», — почесал в затылке серьга. «Капище все едино изводить надобно». «Только остальные дома надо бы поберечь. Смотри, остров на озере, неподалеку от моря. Красиво, безопасно, близкие ловы и угодья. Хорошее место, дабы укрепиться». «У нас в Ватаге всего полтора десятка человек. Зачем нам столько домов?» «Это только пока», — негромко ответила Митаюкине. В святилище гореть было толком нечему. Шкуры на стенах, да сухие, как сено, жерди каркаса. Так же стремительно, как полыхнули, они и прогорели. Уже через несколько минут черные обугленные палки обломились и сложились вниз, дабы дотлевать на пепелище углями. Над всей этой чернотой ярко сиял крупный, в два локтя высотой, золотой идол с круглой головой, раскосыми глазами, приплюснутым носом, круглым животом, короткими ножками и огромным, втрое больше естественного, выставленным вперед естеством. Именно на него Митаюки и повесила собранные золотые амулеты, взяла мужа за локоть. «Матвей, пошли найдем какой-нибудь еды, а то у меня еще со вчерашнего утра в животе урчит».